Глава 13. Внеземной мир, опекавший народ Иудеи, очень быстро оценил, что некоторые законы, поставленные мною, способны разрушить вводимую ими программу и уже расцветавшую несколько веков через усилия того неведающего народа. После чего стали предприниматься многочисленные усилия серьезно повлиять на ход разворачивающихся событий через сознание всех, кто способен был активно проявить себя в отношении распространения Нового Завета, как через сознание тех, кто способен был агрессивно проявить себя против носителей Благой Вести, так и тех, кто искренне устремился к постижению истины. А так как еще не было дано полноценного учения о развитии с многочисленными конкретными поучениями в различении благоприятного для души и неблагоприятного, касаясь всех сторон быта и жизни в целом, как этому и надлежит быть, то появилось широкое поле деятельности для противостоящей стороны – ввести в сознание принявших Новый Завет всевозможные ложные понятия, как в непосредственном толковании запечатленных истин, так и всего остального, о чем в учении нет прямых и конкретных подсказок. При этом, обильно используя погремушки в виде всевозможного рода чудесных видений, якобы священных образов и прочих явлений, а также внезапно обретенных человеком способностей при определенном психическом состоянии неосознанно говорить на иных языках, ну и, конечно же, обязательного чудесного исцеления, которого жаждут все претерпевающие болести, особо и не заботясь, от кого на самом деле приходит исцеление и во благо ли это исцеление вообще. Все это рассчитано исключительно на примитивные эгоистические привязанности. Эти и многие другие такого рода погремушки неизменно от невежества приписываются проявлением якобы Духа Святого, тогда как разница между проявлением Духа Святого и такого рода проявлениями подобна разнице между лучом солнечным и металлическим ломом. И только лишь ныне у меня появилась очередная возможность рассказать вам о всевозможных различиях, беспорядочно перемешивая которые, вы часто тьму вместо света принимаете. Используя умело неведомые человеку законы материи, противодействующий вашему развитию внеземной мир приложил допустимые усилия к достижению основной цели по отношению к заложенному мной во благо ваше. Не дать распространяться благой вести по простому принципу «само по себе, от человека к человеку». Ибо именно такое распространение было наиболее благоприятным для вас, как и желал я. Потому и давал крайне важное поучение – не называйтесь наставниками и учителями, ибо только я один для вас наставник и учитель, и имею возможность исполнить это. Все же вы, братья, и равное меж вами будет только во благо ваше. Это наставление я сказал, дабы впоследствии никто из уверовавших не торопился наставлять и поучать ближних, опираясь на слова, однажды мною сказанные. Ибо только я и Отец мой знает полноту сокрытого в них, а всем вам на равных постигать предстояло. Допустимо было только равное для всех обсуждение слов моих, после чего каждый должен был остаться при том мнении, до которого созрел он, а далее исполнять все это самоотверженно. И только искренность его собственная должна была стать судьей ему. В этом поучении о наставниках была выражена моя дополнительная надежда во благо ваше, и я верил, что вы постараетесь исполнить его, хотя имели наиболее вероятную склонность к иному примитивному усилию. И вам все же оказалось непосильным достойно оценить слово мое в преломлении его через природно-эгоистическую призму. Эту наиболее вероятную склонность с успехом использовал противостоящий вам внеземной разум, которому не угодны вы. Им осталось лишь умело приложить вспомогательные для вас усилия в том направлении, которому вы имеете естественное тяготение. И среди верующих в скором времени стала быстро возникать организация по единому принципу всех существующих в человеческом обществе организаций. А этот единый принцип имеет один и тот же во всех случаях корень природно-эгоистического характера. Что выражается в подобных организациях по мере разрастания неизбежным стремлением вводить многообразие иерархических ступенек? В чем ограниченное сознание, заполненное информацией только с природно-эгоистическими пометками, непременно будет видеть благую необходимость, тогда как именно для души на самом деле такое построение будет создавать только цепкое гниющее болото? Но внутренние закономерности вы пока еще не в состоянии оценивать правильно, поэтому и склонны прежде всего к тому, что вам присуще, а присуще вам все, что в угоду природно-эгоистическим потребностям. И тогда, в противовес моему запрету на наставничество, именно уверовавшие в мое быстро распределили меж собой должности наставников и учителей многочисленных. А так как сами многого не способны были понять, то воспрепятствовали и другим идти далее того ложного понимания, которое ввели в качестве канонов определенных. Если уж прямому и конкретному наставлению моему не последовали, тогда что можно сказать о ваших пониманиях всевозможных образов, через которые в обилии давал я поучения? Конечно же, во всем этом была одна большая неосознанная ошибка ваша, когда посчитали дела учеников моих, непосредственных, как нечто непогрешимое и безошибочное. Но ведь все вы братья, и каждый, возвысивший себя, унижен будет. Вам также надлежало придирчиво и требовательно подойти к их действиям во благо их, но вы отступили в смущении». И они также со многим не справились. Но так как многого не могли знать все вы, потому и не вменяется вам в вину это. Если для всевозможных введений со стороны внеземного разума религиозно-мистических вероучений всегда было важно создать единую организационную систему, то именно в отношении учения моего такое усилие рождает неизбежно только пагубность». Поэтому, когда организации, названные христианскими церквами, стали формироваться в определенную систему, появились естественные, удобные условия поставить всю эту систему в полную зависимость от денежно-финансовых обращений и всех уродливых с этим связанных проявлений в отношении развития души вашей, что стало легко обезличивать каждого верующего, проявившего в этом направлении свою заинтересованность. После этого шага, назвавшие себя служителями Отца Моего и поставившие себя выше по отношению к остальным верующим, неизбежно стали пособниками разворачивающейся упомянутой программы порабощения человечества. Тогда как в учении я оставил наставления, способные именно разрушать данную программу. Ну и, конечно же, когда сформировалась достаточно обширная христианская организация, где от моего уже ничего не осталось, кроме по-прежнему запечатленных немногих слов моих в молчаливом писании, легко обыгрывая примитивные эгоистические проявления и ограниченность сознания, противостоящей вам силе стало также удобно вводить всевозможные абсурдные разногласия в единую организацию, что неизбежно должно приводить к разделению и множественному дроблению на всевозможные течения, не желающих знаться друг с другом зазнаек. При этом продолжая иметь все то же молчаливое писание, Разделившиеся верующие ревностно утверждают каждый свое собственное понимание определенных мест из книги жизни, претендуя лицемерно на обретение самого верного пути к спасению. О, как велико невежество! Используя одну и ту же особенность буйно расцветающего эгоизма у человека, противостоящий вам внеземной разум легко вводит разделяющую закономерность во все вероучения, не имеющие живого основателя. А чем более единое вероучение начинает иметь в себе разделений, тем меньшее благо оно способно принести вам. Для того ранее и предупредил вас о том, что всякий дом или царство, разделившиеся сами в себе, рухнут, и цена им будет прах, развиваемый ветром. Таким образом, после завершения моего первого свершения, одно из направлений внеземного разума продолжило по-своему опекать все более разрастающихся по числу верующих в благую весть, постепенно вводя через определенных авторитетных личностей, с учетом того, что они не в силах были правильно оценить и осмыслить, разнообразные ложные толкования и неверные понятия. В своем естественном, первоначальном виде учение призвано было будоражить внутренний мир ваш, и каждый, кто стал бы прикладывать самостоятельные усилия в постижении его, неизменно обратил бы внимание, как это учение вытягивает вас из существующего порочного общественного жизнеустройства, все более притягивая к себе. Но мало кто из вас решился следовать за своим собственным пониманием Нового Завета и внутренним тяготением исполнить все согласно этим пониманиям. А те единицы, которые все же сделали этот смелый шаг, неизбежно испытали потребность уйти из мирской жизни, что они и сделали достойно и незамедлительно, невольно предоставив остальным возможность гордиться ими, вспоминая, что эти праведные труженики принадлежат их народу и, конечно же, их церкви, которая, накапливая святые имена, словно знамена, предполагает, что чем более такого рода знамен, тем сильнее и авторитетнее может быть сама церковь. Истинно говорю вам, нет нужды представителям какой-либо церкви говорить, что в лоне ее однажды были мужи праведные. Правильно будет говорить, что церковь существовала только тогда, когда были мужи эти достойные. Но они не есть герои, а есть лишь просто настоящие верующие. А церковь состоит не из тех, кто лишь говорит о Боге великом, но из тех, кто исполняет Божие самоотверженно. Нет нужды церквам похваляться праведными подвигами в прошлом истории своей, ибо праведный подвиг есть радость для Бога в моменты творения Его, но не радость для Бога бесконечные упоминания накопленных воспоминаний о подвигах тех. Да и все ли воспоминания касаются действительно подвигов праведных, ибо склонен человек в удобном замечать праведное? А не на удобном ли находите часто горе себе? Все удобное ныне человеку созвучно порокам и слабостям его. Будьте до предела бдительны, встречая удобное. Не сможет ни одна церковь стать сильнее и лучше, какого бы ни был объем накопленных достижений в прошлом. Такое благоприятно только для музеев. Сила же Церкви Божией и благость ее зависит от творимых дел во дни сегодняшние, ибо Церковь Божию призваны прежде созидать живущие, и только лишь от живущих зависит судьба окружающих, и только живущим влиять на мир окружающий. Так вот, сам успех вводимых ложных толкований и понятий полностью зависит от непреодолимого, неосознанного, эгоистического побуждения самого человека все рассматривать в удобном для своего эгоизма свете, Это позволяло на волне внутренних усилий самого человека легко вводить многочисленные ложные толкования и понятия до той поры, пока то, что в учении могло будоражить, не будет полностью ложно истолковано, создавая тем самым мнимую успокоенность. После чего называющий себя верующим уже не испытывает потребности отойти от существующей жизнедеятельности в сторону учения, ибо через эти всевозможные ложные толкования суть учения видоизменилась таким образом, что теперь уже само учение удалось притянуть к существующему жизнеустройству, сделав его как нечто удобное, дополнительное к своей жизни, при этом продолжая лицемерно называть веру свою самым важным в жизни, успокаивая ложью совесть свою. Я уже показал через образ, что с первых шагов становления вашей цивилизации вы по неведению заложили в благодатную почву зерно лжи, которое явилось первоосновой сути будущего развивающегося общественного жизнеустройства, и дерево, олицетворяющее образ вашего жизнеустройства, стало быстро разрастаться уродливым стволом и многочисленными ветвями, дающими обильно ядовитые плоды. Вы не могли не увидеть однажды, что плоды вашей жизнедеятельности приносят только горе и бесконечные страдания, от которых вы постоянно стремитесь ощущать себя воинами, обретая неизбежно дикое и глупое этому присущее. А когда вам это удается, вы неизбежно еще более начинаете опять же умножать это горе и страдания, беспрестанно уповая на освобождение от него, тогда как всеми усилиями своими делаете обратное. Постоянные поедания ядовитых плодов дерева лжи и испытания всевозможных болестей, от этого возникающих и мучащих вас, подталкивали вас время от времени понять причину неприятностей ваших. И тогда некоторые из вас погружались в осмысление того, что связано с листьями бесчисленными дерева этого, среди которых прежде проявляется вся видимая сторона жития вашего. Те, кто оказался помудрее, увидели, что листья исходят от многочисленных веточек тонких, и углубились в постижение веточек этих. Еще более мудрые из вас, которые в таком перечислении оказываются все в меньшем количестве, смогли увидеть, что веточки тонкие исходят от более толстых, но уже меньшего количества ветвей. А единицы из вас поднялись до понимания, что и эти более толстые веточки исходят от еще более толстых. Весь ваш опыт постижения жизни своей за всю историю вашего формирования сводился к изучению листьев и веточек многочисленных, покрыв при этом куда большую многочисленность бумажных листов разнообразным почерком, где более практичные из вас искали исцеление в веточках, а те, кто был романтиком, смотрели вдаль от дерева в просторы космоса беспредельного. Но так как прежде всего вы ищете исцеление, а в ведении сознания вашего существует только понятие о веточках, то единственное, до чего вы могли догадаться в целях улучшения жизни своей, это устремиться перекраивать крону дерева сего. И каждый раз, присудив кому-либо громкое имя великого ботаника, да еще и под каким-нибудь номером, вы дружно с разных сторон обширно разросшегося уродливого дерева под водительством великих ботаников устремляетесь изменять крону дерева, как вам вздумается, при этом составив предварительно голосами премудрых программу очередного масштабного субботника под названием «Революции, войн и преобразований всевозможных». Вы стараетесь, согласно предписаниям человеческим, отсекать все, что, на ваш взгляд, более уродливо. Но на дереве уродливом, от корня, все ветви без исключения тянутся по тому же самому принципу, и древо это, как бы ни претерпевала многочисленные видоизменения в кроне своей от ваших лихорадочных усилий с громкими призывами, все по-прежнему дает те же самые ядовитые плоды и давать будет. Ваше общество разделено на два характерно проявляющихся усилия в направлении подстрижки кроны дерева сего, где философско-религиозные усилия характерно внутренней активностью и внешней пассивностью, а политическое усилие характерно, наоборот, внутренней пассивностью, но внешней активностью. При этом, сочетаясь время от времени в обществе вашем, эти усилия позволяют в целом производить достаточно шумные мероприятия, после которых надолго запечатлеваются на теле вашем рубцы болезненные. Вы упорно, до дней нынешних, как Дон Кихоты, в упоении сражаетесь с мельницами, тогда как настоящее несчастье находится внутри вас самих. Но увидеть это вам самостоятельно и оценить достойно не позволяет эгоизм ваш, пред которым в услужении пребываете постоянно, несмотря на всю мудрость вашу. Ни один из источников, давших вам все вероучения, кроме того, что я однажды оставил вам от Бога вашего, не знает истинных законов развития души вашей. Поэтому по существу своему эти учения либо пытаются увести вас в мир иллюзий никчемных, отрывая тем самым от жизни неблагообразной, либо дают всевозможные рекомендации о том, как участвовать в обрамлении все той же кроны дерева лжи, олицетворяющего жизнь вашу. И только ныне предстоит понять вам, сколь бессмысленны все усилия ваши в стремлении улучшить качество плодов дерева сего через обрезание всевозможные, на ваш взгляд, веточек неправильных. Все ветви произрастающие, которые пока только и видеть вы способны, исходят из одного ствола, что, естественно, тянется из корня единственного. И доколе корень лжи продолжает жить, не быть дереву благообразным со множеством плодов сладких и чудодейственных, сколь бы вы ни устремлялись всячески кромсать крону древа уродливого с программой тьмы в корень заложенной. Не в кроне дерева надлежит искать причину горести собственных, но присмотритесь к стволу и корню дерева самого, что для вас я кратко описал в обращении этом. Воистину говорю вам, учение о пути истинном, Богом великим для вас предопределенном, не может быть игрушкой сверкающей, что висит на ветвях уродливых для украшения древа порочной жизни вашей. Во что и превратили вы учения все в обществах на всей земле матушки, развесив при этом слова о высшем на сучках корявых древа сего, вы смело возомнили себе, что древо якобы стало благороднее. Помните, что учение истинное есть то зерно, которое и надлежит заложить ныне в почву вам, почву изболевшуюся, но еще надежду хранящую. Дабы произросло наконец-то древо благодатной жизни вашей, вечной, с бесчисленным множеством плодов чудодейственных, всеисцеляющих. А тому дереву, которому вы много раз крону кроили и кроить еще собираетесь, воодушевленные ботаническим вдохновением, засохнуть надлежит вскоре окончательно, ибо основательно уже поражен ствол его от действия ядов собственных, отравивших почву под ним».